Вот здесь я стоял зимой. Все было так же. Глухая подворотня, шум машин за спиной, слабый свет фонарей. Только холоднее гораздо. И все казалось простым и ясным, как для молоденького американского полицейского, вышедшего на первое патрулирование. Охранять закон, преследовать зло, защищать невиновных. Как было бы здорово! Оставайся все и всегда таким же простым и ясным, как в 12 или 20 лет. Если бы в мире и впрямь были лишь два цвета, черный и белый. Вот только самый честный и простодушный полицейский, воспитанный на громких звездно-полосатых идеалах, рано или поздно поймет, на улице есть не только тьма и свет. Есть еще договоренности, уступки, соглашения. Информаторы, ловушки, провокации. Рано или поздно приходится сдавать своих. Подбрасывать в чужие карманы пакетики с героином, бить по почкам аккуратно, чтобы не оставалось следов. И все ради тех самых простых правил. Охранять закон, преследовать зло, защищать невиновных. Мне тоже пришлось это понять. Я прошел по узкой кирпичной кишке, поддел ногой обрывок газеты, валявшийся у стены. Вот здесь истлел несчастный вампир. Действительно несчастный, виновный лишь в том, что позволил себе влюбиться не в вампиршу, не в человека, а в жертву, в пищу. Вот здесь я плеснул из чекушки водкой, обжигая лицо женщины, которую мы же, ночной дозор, отдали на пропитание вампирам. Как они темные любят говорить «свобода». Как часто мы объясняем себе самим, что у свободы есть границы. И все это, наверное, абсолютно правильно – для тех темных и светлых, что просто живут среди людей, превосходя их по возможностям, но ничем не отличаясь по стремлениям, для тех, кто выбрал жизнь по правилам, а не противостояние. Но стоит лишь выйти на рубеж, тот незримый рубеж, где стоим мы, дозорные, разделяя тьму и свет. Это война. А война преступна всегда. Всегда, во все времена в ней будет место не только героизму и самопожертвованию, но еще и предательству, подлости, ударам в спину. Иначе просто нельзя воевать. Иначе ты заранее проиграл. Да что же это такое, в конце концов? За что стоит драться? За что вправе я драться, когда стою на рубеже, посредине, между светом и тьмой? У меня соседи — вампиры. Они никогда, во всяком случае, Костя, никогда не убивали. Они приличные люди с точки зрения людей». Если смотреть по их деяниям, они куда честнее шефа или Ольги. Где же грань? Где оправдание? Где прощение? Я не знаю ответа. Я ничего не в силах сказать, даже себе самому. Я уже плыву по инерции, на старых убеждениях и догмах. Как могут они сражаться постоянно, мои товарищи, оперативники дозора? Какие объяснения дают своим поступкам? Тоже не знаю. Но их решения мне не помогут. Тут каждый сам за себя, как в громких лозунгах темных. И самое неприятное, я чувствовал, что если не пойму, не смогу нащупать этот рубеж, я обречен. И не только я один. Погибнет Светлана. Ввяжется в безнадежную попытку спасти ее шеф. Рухнет вся структура московского дозора. От того, что в кузнице не было гвоздя. Я еще постоял, опираясь рукой о грязную кирпичную стену. вспоминал, кусая губы, пытаясь найти ответ. Не было его. Значит, судьба. Пройдя уютным тихим двором, я вышел к дому на ножках. Советский небоскреб вызывал какое-то подспудное уныние, совершенно неоправданное, но яркое. Похожее чувство я иногда испытывал, когда проезжал в поезде мимо заброшенных деревень или полуразрушенных элеваторов. Неуместность, слишком сильный замах, кончившийся ударом по воздуху. «Завулон», — сказал я, — «если ты слышишь». Тишина. Обычная тишина позднего московского вечера. Рев машин. Кое-где музыка из окон и безлюдье. «Ты все равно не мог рассчитать все», — произнес я в пустоту. «Никак не мог». «Всегда есть развилки реальности. Будущее не определено. Ты это знаешь. И я тоже знаю». Я пошел через дорогу, не оглядываясь по сторонам, не обращая внимания на машины. Я ведь на задании, верно? Сфера отстранения. Звякнул, застывая на рельсах трамвай. Машины сбавили ход, объезжая пустоту, в центре которой был я. Все перестало существовать. Только здание, на крыше которого мы вели бой 3 месяца назад. Темнота, проблески энергии, невидимые человеческим взором. И эта мощь, которую дано узреть немногим, нарастала. Здесь был центр тайфуна, я не ошибся. «Меня вели именно сюда? Прекрасно! Я пришел!» «Завулон, ты все-таки помнишь, что маленькое, постыдное поражение. Не можешь не помнить, как получил пощечину в присутствии своих же рабов. Помимо всех высоких целей, я понимаю, что для него они высоки. В нем кипит еще одно желание – бывшая когда-то простой человеческой слабостью, а ныне неизмеримо усиленная сумраком. Отомстить, расквитаться, переиграть бой заново, помахать кулаками после драки. Во всех вас, великих магах, и светлых, и темных, есть эта черта, пресыщенность обычной схваткой, стремление победить изящно, унизить противника. Вам скучны простые победы, они в прошлом. Великое противостояние выродилось в бесконечную шахматную партию, как для Гессера, великого светлого мага, что с таким удовольствием издевался над Завулоном, приняв чужой облик. Для меня противостояние еще не стало игрой. Может быть, в этом и скрыт мой шанс». Я достал из кобуры пистолет, снял его с предохранителя. Вдохнул глубоко-глубоко, будто готовясь нырнуть. Пора.